Глава 5. Ник. Листья деревьев еле слышно шелестели под легкими порывами ветерка, несущего приятную свежесть. Подсвеченные бодикомпом, они мягко переливались в полумраке перед моими глазами оттенками цвета морской волны. Но было не до красоты. Я сидел в саду посольства эльфов, спрятавшись среди кустов, и внимательно всматривался во внутреннюю часть здания. Внешнюю сигнальную сеть с помощью умника и бодикомпа удалось пройти чисто, никого не потревожив. Вроде все шло нормально, но чувствовал я себя несколько неуютно. Было ощущение, что что-то упустил. Еще раз оглядевшись и ничего не заметив, я решил, что дискомфорт связан с необычностью ситуации. Встретив в библиотеке гильдии эльфов, я, признаться, несколько струхнул. С учетом того, что мне удалось узнать об остроухих, бал, устраиваемый архимагом, не казался истинной причиной появления такого большого количества боевиков леса в столице. Неужели они нащупали ниточки, ведущие ко мне? Я ведь совсем не прятался, и было много возможностей спалиться. Удивительно, что эльфы не появились раньше. Поэтому, убедившись, что остроухие маги надолго засели в библиотеке знакомиться с местной периодикой и информацией по последним разработкам гномов, может, им нужно было что-то еще, но по отдельным репликам сложно было это понять. Я выбросил из головы все текущие дела и вознамерился послушать, о чем говорят дети леса среди своих. Проще всего было заглянуть в их посольство, уже знакомое по прошлым делам. Наверное, достаточно было обычной прослушки в здании, но мне почему-то показалось, что полезно рассмотреть новых эльфов в лицо и записать их характеристики. Пора составлять картотеку не только из информструктур, но и аудиовизуальную. Умник обещал скинуть потом видео, отснятое им, на бодикомп. Да и для правильного понимания услышанного имеют значение не только сами слова, но и выражение лиц собеседников, и даже обстановка, в которой идет разговор. Для подглядывания с большого расстояния возможностей умника не хватило. Он не мог издали просунуть свои глазки в здание и контролировать эльфов. Нужно было лезть внутрь ограды посольства самому. Так как до темноты оставалось недолго, я решил сделать это в сумерках, а пока немного обождать в соседнем сквере. Время пробежало в составлении планов проникновения на территорию посольства и прикидывании, что при этом использовать и что делать не следует. На преодоление сигналки эльфов понадобилось около 20 минут. Слишком там было накручено с дублированием и контролем целостности сети. Даже умник не смог ее взломать быстрее, не подняв при этом тревогу. И вот, скрытый куполом невидимости, который сгенерировал умник на основе разработки Крисы, создать свой собственный мне еще предстоит. Я стою окитать в ночи и пытаюсь разобраться, что происходит. А происходит что-то непонятное. Основная группа остроухих сидит в большой гостиной. Несколько разошлись по периметру дома и маячат недалеко от окон. Странно как-то. В зале один из них, по-видимому главный, тихонько наигрывает на бригате, периодически бросая взгляд на другого, сидящего в углу и вроде как глубоко задумавшегося. Кстати, посла почему-то не видно. Пока эльфы занимались своими делами, некоторые зачем-то перебирали оружие, я провел виртуальной камерой перед лицом каждого, чтобы умник хорошенько их запечатлел. Зафиксировав таким образом всех, я заскучал. Ни о чем они не говорили. Так, всякая фигня. Ради интереса я просканировал остальные помещения, заметил в соседней комнате некую одинокую фигуру, рассмотрел ее через глазик камеру и удивленно про себя присвистнул. Это была эльфийская принцесса. Несколько неожиданно. Но если подумать, то в связи с предстоящими событиями ее присутствие здесь вполне логично. Красавица полу лежала на кровати и читала книгу. Несколько минут я наблюдал за ней. Тени эмоций, сменяющие одна другую на ее лице, выглядели очень занятно. При таком вот подглядывании за красивой девушкой испытываешь настоящее удовольствие. Она не пытается напялить на лицо маску и не выдает соответствующих ситуаций отрепетированных улыбок. Ничего напускного, только чистая правда. И, кстати, даже малейшее выражение чувств человека в таком состоянии может рассказать о нем очень многое. Я вернул камеру в основное помещение и, похоже, попал как раз к началу какого-то действия. Задумчивый эльф очнулся, посмотрел на переставшего играть музыканта и, подняв вверх указательный палец, кивнул. В ответ тот отложил бригаду, потянулся всем телом и произнес, обращаясь сразу ко всем. «Так, слушайте меня. Сейчас мы устроим небольшую ночную тренировку. Надо же оценить, чего стоят выделенные мне королем рейнджеры». Он улыбнулся, как мне показалось, несколько неискренне. А я задумался, не перебраться ли в другое место, или, может, пора совсем свалить отсюда. Все равно ничего интересного, похоже, не дождусь. Но любопытство пересилило. Интересно посмотреть, на что способны рейнджеры. Правда, непонятно, зачем они это будут делать ночью. Ну да ладно. Может, специально хотят усложнить себе задачу. Я переместил глаз-камеру в более удобное место, чтобы видеть двор, где предположительно намечалось представление. Потихоньку все стали подтягиваться к выходу. К сожалению, я поздно обратил внимание, что этот начальник и тот задумчивый эльф, кстати, судя по ауре, довольно сильный маг, что-то в полголоса говорили выходящим бойцам, а то бы обязательно подслушал. Тренировка получилась какая-то вялая и неинтересная. Эльфы по очереди выходили на отмеченное место и лениво стреляли в не такую уж далекую мишень. Тем не менее, я внимательно смотрел на технику владения луком. В какой-то момент интерес всколыхнулся, когда один из стрелков стал показывать настоящие чудеса. Он умудрялся стрелять очень быстро, выпуская за секунду 2-3 снаряда, и все они точно попадали в цель. То одна стрела летела прямо, а вторая с разворота, то, положив лук на землю, эльф подкидывал его ногой в воздух, одновременно выхватывая стрелу из колчана, и, перехватив оружие в воздухе, выполнял выстрел в яблочко и тут же стрелял еще раз. В какой-то момент, отвлекшись от мастера, я обнаружил, что эльфов на лужайке стало меньше. Часть из них куда-то пропали. Это мне очень не понравилось. Тут стал тихо попискивать радар, и я срочно вызвал перед глазами план местности с его пометками. От увиденного чуть не остановилось сердце. Эти потихоньку ушедшие куда-то с тренировки эльфы постепенно окружали меня. Радар показал с десяток точек. Вот черт! Единственным открытым оставалось направление на дом. Дело в том, что обычно на эльфов радар у меня дает громкий сигнал. Но направляясь сюда, я прикрутил звук, чтобы он постоянно не орал. Ведь, как думал я, вокруг будут одни эльфы, а отследить их, если что, всегда успею. Вот и успел, блин. Здорово остроухие смогли отвлечь меня своим представлением. «Эй, ты, там!» Я оглянулся на площадку для тренировок. Предположительный начальник эльфов стоял, прикрытый парой рейнджеров, и смотрел в мою сторону. В нескольких шагах от него в стороне ухмылялся тот классный лучник и, прищурившись, тоже нехорошо поглядывал на меня. «Ну все, попал». Я быстро просчитал варианты. «Так, похоже, уйти я смогу, только вырубив всех своей инфомагической оконтуживалкой. В принципе, ничего страшного. Но тут есть один тонкий момент. Если я ее использую, то любой их маг, а все они очень сильные, поймет необычность приема, иначе и быть не может. А насколько я понимаю, у них в лесу я тоже проявил себя нестандартно. И они обязательно проведут параллели. Там чел непонятный хабул, здесь тоже необычный маг. Даже если про меня они сейчас и не думают, то потом сопоставят. Про воздушного элементаля тоже лучше забыть. Слишком четко это укажет на меня. Мощен мой приятель, костей не соберут. А если я не прав в своих рассуждениях и сейчас в экстремальной ситуации что-то просчитал неверно? Эх, где там инфокомп, ускоряющий думалку? Да и убивать никого из них совершенно не хочется. «Давай иди сюда», — тем временем продолжил эльф. «Думаю, ты уже понял, что тебе не уйти. Не бойся, мы просто поговорим. И, возможно, — он ухмыльнулся, — в зависимости от твоего желания сотрудничать, ты уйдешь не только живым, но и с тяжелым кошельком золотых». «Ну-ну, зараза ушастая, поерничай еще». «Так, быстро, что делать? Лучший вариант — натолкнуть их на ложную мысль обо мне. А учитывая, что сейчас на бал съезжается куча народу, можно попробовать. И пусть потом ломают голову, кто это был». Я усмехнулся. «Умник, демоны с акцентом говорят на гномьем языке». «Само собой. Я сейчас буду говорить. Сможешь на ходу смодулировать произношение?» «Думаю, да». «Ты не думай, ты делай!» — рыкнул на него я. «И отслеживай ситуацию. Если посчитаешь необходимым, вмешивайся, но только на уровне местной магии. А сейчас подключайся ко всем сразу эльфам и сделай вот еще что». «А ты сам не боишься?» С легко узнаваемым для эльфов рокотом прозвучал в их ушах мой вопрос. Лучник мгновенно нацелил свой лук куда-то в сторону. Я про себя хихикнул. Другие точки тоже зашевелились. Прикольная эта штука, определение направления по звуку. А вот если на одно ухо подать звук громче, а на другое тише, что получится? Судя по посмурневшему лицу начальника, тот сообразил, кому может принадлежать акцент. Теперь он тоже смотрел немного в сторону от меня. Я его понимал. Демоны не только забияки и любители пошутить. Правда, юмор у них специфический, черный. Но и одни из лучших бойцов. Даже для эльфов с их подготовкой демоны серьезные противники. Что же предпримет наш такой умный командир? А ведь он явно задумался. Правильно, думай. Я даже не могу предположить, что сейчас может решить этот парень. Как ловко он меня тут заблокировал. Надо будет обязательно разобраться, каким образом меня вообще заметили. Я ведь специально вырубил ауру, когда обходил их сигналку. Все время был под пологом невидимости и все равно попался. Пока эльф колебался, я стал готовиться к стычке. Поскольку использовать инфомагию явно не следует, будем махать кулаками. На разговор с эльфами я не пойду, боюсь. Не могу спрогнозировать их поведение. Так, с собой у меня только пара нунчаков да ножи малыши, которыми тоже нельзя пользоваться. А еще мое большое упущение. Не озаботился наличием стандартного магического боевого арсенала и не смогу притвориться боевым магом, не выдавая свои левые способности. Поэтому придется все-таки подраться, чуть-чуть помогая себе дубинкой номер 3 или даже 2. Шибки, да еще в темноте, и не определишь, кто от чего свалился. А если они умудрятся воздействовать на меня магически, и ничего у них не выйдет, пусть себе думают, что я обвешан амулетами или все-таки маг, но который не хочет светить свои приемы, особенности которых они вдруг да запомнят. Хрен их знает! Не шевелясь, чтобы звуком не выдать себя, я мысленно накачивал мышцы энергии, одновременно съезжая в легкий боевой транс. И все-таки... Упертый эльф снова смотрел в мою сторону. «Собака, откуда он знает, что я здесь?» «Давай поговорим, как разумные существа. Думаю, мы найдем варианты, которые удовлетворят и тебя, и меня». «Нет, спасибо, лучше я домой пойду». Я аккуратно сделал шаг в сторону, надеясь все же, что полог невидимости позволит мне пробраться незамеченным. К сожалению, я не учел одного, а именно, очень тонкого слуха эльфов. Дальше буквально в несколько мгновений втиснулась куча событий. И только то, что я находился в трансе, позволило мне отреагировать должным образом. Под ногой хрустнула ветка. Очень тихо, на грани слышимости. Однако этого было достаточно. Лучник мгновенно стал посылать стрелы в мою сторону. Одну за другой. Трава в том месте, где я только что стоял, скукожилась и рассыпалась. Это вступили маги. Как ни странно, тот лучник действительно оказался уникумом. Хотя, может, все эльфы такие. От его первого выстрела я так и не увернулся. В соответствии с моими директивами, умник сам врубил стандартный боевой защитный полог, ранее им модернизированный, который отразил стрелу. К сожалению, только через несколько секунд я сообразил, что теперь стал видим в магозрении. На это указало то, что в меня стали уж очень прицельно попадать. Несмотря на резкий рывок в сторону эльфов, ближе всех находящихся к ограде. Маги тоже не растерялись, послали несколько плетений, которые защита не смогла погасить полностью, и только способность утилизировать чужую магию меня спасла. Но, похоже, до конца поглотить эту гадость не удалось. На несколько мгновений у меня помутилось в голове, я даже пару раз споткнулся. Да и рейнджеры оказались шустрыми. Я едва приблизился к одним своим противникам, а остальные уже дышали мне в затылок, догоняя. «Вырубай к черту защиту!» — мысленно крикнул я. «Все равно стрелы уже не летят. Я нахожусь в окружении рейнджеров, и они меня видят. Это совсем не есть правильно. Дальше закрутилась карусель. Мой респект мастерам, натаскавшим этих командос. Хоть они меня и не видели, но своими остроухими задницами чувствовали, где находится противник. Клинки мечей так и мелькали в притирку ко мне. За шумом схватки уже не было слышно моих перемещений, однако ребята грамотно держали меня. Со мной одновременно, иногда все-таки с тем местом, где меня в данный момент не было, но упускали они объект ненадолго, махались трое эльфов. Остальные находились по внешнему кругу схватки и внимательно отслеживали ситуацию. Я не сразу просек их тактику. Как только я ускользал от первой тройки, на меня сваливалась другая. Эльфы из первой тройки пополняли внешний круг, и снова начиналось все заново. Помогало то, что оконтуживалка работала в циклическом режиме, правда, на самом слабом уровне, достаточном, чтобы ребята не задумывались, почему они промахиваются, или до сих пор при всей своей подготовке не могут меня взять. Скоро я понял, что нельзя затягивать схватку. Достаточно где-то ошибиться, и эльфы меня достанут. Такими темпами и с их подходом, со сменой друг друга, можно еще долго крутиться. Прошла, наверное, минута с начала круговерти, если не меньше, когда я выбил нунчаками меч у одного из противников. Возвратным движением зарядил ему в лоб, надежно вырубив. В приседе, пропустив над головой меч третьего, полукругом подсек ноги второго. Короткого замешательства противников мне хватило, чтобы выбраться из кольца, по ходу дела сломав одному локоть. Очень удачная позиция была. И снизу вверх зарядив другому нунчаками по гениталиям. Извини, сам удачно подставился для удара. До забора мне оставалось добежать буквально всего ничего. Однако умный у них начальничек сообразил, куда я стремлюсь. Вон он стоит на моем пути, вдвоем с тем молчаливым магом. Блин! Несмотря на новую преграду, я не стал сбавлять набранную скорость, мысленно просчитывая, что буду делать дальше. Главный эльф стоял с мечом наготове. Кстати, ведь тоже маг, но потом подумаю. Второй без оружия, опустив руки и, как пианист, разминал пальцы. Тут Бадди Комп, видимо, выхватил из мешанины образов и мыслей в моей голове, вернее, мне так казалось, а на самом деле все эти мысли наверняка проходили где-то за кадром. Желание рассчитать движение и, поняв это как команду, проложил мне дорожку наружу. Я чуть не рассмеялся от радости. На короткое время меня захлестнула эйфория. Мгновенный стоп-кадр удачно выхватил на земле камень размером с кулак, мгновенный перерасчет траектории движения, и вот камень, мощно подкинутый носком ноги, летит в мага. Наверное, со стороны это красиво смотрелось. Шум схватки, потом приближающиеся шаги невидимого противника, приминающаяся трава под его невидимыми ногами, камень, неожиданно взлетевший, вмазавшийся в солнечное сплетение одному из магов и заставивший его согнуться. Мое сознание полностью освободилось от управления телом, чтобы, не дай бог, не помешать ему ничем, и стало разглядывать как бы со стороны приближающихся противников. С камнем удачно получилось. Маг согнулся, Бадди Комп тут же пересчитал траекторию моего движения. Метра за полтора до эльфов я силой оттолкнулся от земли вперед, в сторону согнувшегося мага, и чуть наверх. Второй ногой коснулся его спины и мощным толчком отправил себя вверх, через двухметровый забор. Внизу, больно чиркнув меня по ноге, пронесся меч командира. Но я уже чувствовал воздух свободы и, пропустив под собой забор, сгруппировался, коленки к лицу. Кручусь в воздухе вперед. Резко распрямляясь, гашу инерцию кручения у земли и мягко приземляюсь на ноги. Все, теперь ноги в руки и подальше от этих сумасшедших эльфов. Слегка прихрамывая и постоянно проверяя наличие погони, шифруясь, так сказать, по полной, я немного попетлял по окрестностям и двинул домой. Уф, вроде пронесло. Эльфийское посольство. Некоторое время Торвин стоял, задумчиво рассматривая чистое, ничем не запятнанное острие меча. Шансов догнать столь быстрого, уже перепрыгнувшего забор беглеца, он не видел. Теперь осталось успокоить бурлящую кровь в жилах и вернуться к роли спокойного, хладнокровного начальника. А ведь задел его, точно задел. Но крови на мече не видно, так же, как и нет ощущения, что ранил противника. А это настоящий мастер меча может и должен чувствовать. Оставив мысли, ответа на которые пока не было, Торвин осмотрел поляну и пару раз подтверждающе кивнул обратившимся к нему рейнджерам. «Молодцы, ребята, даже команды давать не надо, сами прекрасно знают, что и как делать. Одна группа пошла за целителями, другая оказывала первую помощь пострадавшим. Следопыты двинулись по следам беглеца, несколько эльфов бродили по поляне, выискивая малейшие улики. Не обронил ли что-нибудь нападавший?» И восстанавливали картину проникновения на территорию посольства и боя. Отдельная группа проверяла двор и здание на наличие возможных оставленных беглецом сюрпризов. Торвину было достаточно лишь кивать, разрешая предложенные подчиненными и оптимальные в данной ситуации действия, да иногда переориентировать их на более важные в данный момент цели. Прекрасная слаженная команда, ведь только благодаря полному взаимопониманию ответственному за защиту магу удалось лишь парой касаний ауры, магическими плетениями, сообщить Торвину об обнаружении лазутчика, несколькими жестами объяснить команде рейнджеров, что одним из них нужно разыгрывать спектакль, а другим обойти невидимку и взять в кольцо. Да, с такой командой Торвин не боялся выйти даже против гроссмейстера боевой магии. Не боялся, до сегодняшнего случая, когда весь опыт и слаженность действий не позволили удержать одного беглеца, безудержно рвавшегося на свободу. Размышления Торвина прервали крики и причитания мага-садовника. Миролюбивый Тихоня сейчас был разъярен, как настоящий зверь. Во время схватки вытоптали и выжгли ценнейшие эллазии. Утихомирить его не могли никакие оправдания, и Торвину пришлось вмешаться. Кое в чем садовник действительно прав. Эллазии воистину сверхценны. Эти растения лишь с виду напоминали вьюнки, столь часто встречающиеся в поле. Вернее, их практически нельзя было различить. Эллазии являлись гордостью эльфийских магов растениеводов. Сквозь их стебли можно было прокладывать магические плетения, тем самым с помощью растения делая где ловушки, а где абсолютно незаметную сигнализацию. Причем подпитку защиты осуществляли сами эллазии, что позволяло ей работать без присмотра в течение очень долгого срока. Кроме того, после небольшой магической обработки они легко переносят перевозку и пересадку. Незаменимая штука для участия в воркской кампании. Что-что, а только сигнализация на основе этих растений, работать с которыми могут лишь специально обученные эльфы, при правильной их рассадке всегда обнаруживает неприятеля еще на подходе к лагерю. За их использование на подступах к штабам и прочим ключевым стационарным точкам гномы должны будут выложить немалую сумму. Вот и сейчас эллазии не сплоховали, позволив обнаружить лазутчика, который играючи, как только что доложили вернувшиеся после осмотра ограды маги, преодолел стандартную сигнализацию вокруг посольства. Все-таки прав был Торвин, когда, узнав о похищении Лерина, не только заставил значительно усилить сторожевые плетения вокруг посольства, но и настоял на том, чтобы высадили эллазии. Хотя цветочки, конечно, жаль, пятую часть запаса сегодня растоптали. Однако придется пересмотреть всю систему защиты посольства. По крайней мере, на время пребывания делегации в столице. Разъяснив садовнику ситуацию, Торвин переключился на другие вопросы. «Да говорю же, по головам он нас огрел, точно сотрясение было. Уж нам-то не впервой. Потеря ориентации, все кружится перед глазами, подташнивает после подъема. Не веришь? Наставника своего позови. Он-то целитель хороший, не то что ты, докажет». Убеждали двое эльфов Тириля, ученика отрядного мастера-целителя, в это время хлопотавшего над тяжело раненым, которому разбили голову каким-то тупым оружием. Недалеко от спорщиков лежал, дожидаясь квалифицированной помощи, перевязанный учеником боец со сломанной рукой. «Ну как?» — Торвин вопросительно посмотрел на ученика. «Жить будет. Кости черепа не повреждены. Раздроблено основание носа, над этим сейчас и работаю. Мозг не пострадал, не считая сотрясения». «Хорошо. Нам повезло, что лазутчик орудовал не мечом». Торвин отвернулся от целителя и обратился к спорщикам. «Так, прекратили спор и быстро побежали за менталистом. Что-то странное произошло в последние секунды вашего боя. Возможно, на вас совершили ментальную атаку». Торвин отвернулся, уверенный, что его указание будет выполнено незамедлительно, и увидел Эль, которая стояла на пороге посольства, непонимающе хлопая глазами. «Торвин, что произошло?» Я почувствовала вспышки магии и звон мечей, но охрана не пустила меня наружу. Сказали, у вас там ночная тренировка какая-то. Теперь вот выхожу, все копошатся, есть раненые. Зачем ты приказал им не выпускать меня, да еще и обманывать?» Возмутилась принцесса и требовательно посмотрела на брата. «Хм, а ведь правильно сделали. Хотя он им не приказывал специально. Просто пристально посмотрел на одного из представленных, тайком, чтобы сестра не возмутилась, к эль-телохранителей, встреченного в коридоре. Да, похоже, понимают меня подчиненные отлично. Только почему, несмотря на такую слаженность, мы проиграли, упустив лазутчика?» — подумал Торвин и уже вслух сказал. «Не выпускать тебя приказал я. А вот врать тебе я не приказывал. Это уже его инициатива. Плохая инициатива. А произошло вот что». Торвин мягко взял Эль за руку и отвел в сторону, чтобы не мешать бегающим внутрь здания и обратно рейнджерам. Обнаружили лазутчика, пробравшегося в сад. Не знаю, просто ли он шпионил или хотел как-то навредить, устроив покушение. Может быть, даже на тебя, как на наиболее уязвимую из королевской семьи. Лазутчику удалось сбежать. «Как ему удалось?» — начала удивленная принцесса. «Эль, подожди минутку, объясню чуть позже». Торвин, желая обдумать ситуацию и не горя желанием объясняться с сестренкой, окликнул выходящего из посольства мага. «Ну что, проверили?» «Да, как раз иду доложить об этом. Здание посольства проверено, сюрпризов нет». «Хорошо», — ответил Торвин. «Ну что ж, соберемся все в главном зале посольства, минут где-то через 40, передай остальным, и заодно пускай сбегают и пригласят Эрона и Лиара. Их мнения для меня очень важны. Эль», — он посмотрел на сестру, — «потерпи немножко, расскажу тебе уже в гостиной. Там же мы с рейнджерами», — снова повернулся к магу, — «обсудим наши, блестящие совместные действия», — сказал Торвин нарочито спокойным, мягким и миролюбивым тоном, тем самым которого так боялись все подчиненные королевской семьи. Почувствовав, что до собрания вытянуть из брата ей ничего не удастся, Эль решила переключиться на рейнджеров, надеясь, что они будут посговорчивее. Рейнджерам было неудобно и неприятно рассказывать про то, как их обставили, но отказать упорной и настойчивой принцессе правящего рода они не могли. Картина произошедшего была воистину невероятной. Особенно удивили Эль показанные следопытами следы беглеца, перепрыгнувшего через двухметровую ограду. Огромные, почти по 2 метра промежутки между следами вызвали в памяти недавние события в лесу, когда она упустила чужака. А может, наоборот, ей тогда повезло? Ведь если сегодняшний лазутчик и есть чужак, так лихо отбившийся от элитных рейнджеров, то что ожидало бы ее в священном лесу, случись ей схлестнуться с ним в рукопашную? Он ведь вполне мог убить или изувечить ее и ее друзей. Теперь, похоже, часть внимания эльфийских сплетников и шутников перекинется на рейнджеров брата. Только вот не к добру все это. Ведь она не маленькая, уже понимает. Малейший промах королевской семьи используется главами других эльфийских родов, чтобы ослабить власть королевского рода и короля, которая далеко не абсолютная. Из задумчивости Эль вывела прикосновение к плечу. Принцесса резко дернулась в сторону, освободилась от захвата, одновременно пытаясь нащупать меч. «Эль, что с тобой? Я просто хотел сообщить, что все уже собрались. Торвин сейчас начнет разбор полетов», — сказал Лорин. После того случая в священной роще они неплохо сдружились. Эль даже настояла, чтобы вместе с ней в состав делегации включили тех, с кем она была там. А с Лорином они еще и боевую магию вместе осваивали. Сразу после того злополучного случая Лорин нашел себе отличного наставника в этой области. А Эль, несмотря на недовольство отца и брата, тоже решила к нему присоединиться. «Извини, задумалась. После сегодняшних событий я нервная какая-то. Лучше бы просто позвал. Ну, я так и сделал, но ты почему-то не откликалась. Ладно, пошли в гостиную. Там нас, наверное, уже заждались». Вместе с Лорином и парой следопытов они вошли в посольство. «Кажется, большинство уже собрались», — увидев вошедшую Эль, сказал Торвин. «Ответственный за внешнюю защиту Эрон, наш менталист Лиар и посол сейчас где-то в городе. Начнем без них, а как появится, введем в курс дела и подключим к обсуждению». Торвин заложил руки за спину и внимательно оглядел собравшихся. Слушали его внимательно. «Сегодня мы не просто упустили лазутчика. Репутация наших рейнджеров под угрозой. Если информация о нашем промахе дойдет до архимага, он может усомниться в нашей высокой боеспособности и необходимости задействовать рейнджеров в войне против орков. Лес лишится выгодного контракта. Поэтому все собравшиеся здесь и остальные, названные мною, которые вскоре подойдут, всем любопытствующим должны говорить, что мы проводили ночную тренировку и отрабатывали отражение атаки наемных убийц. А как же остальные эльфы? Всплески энергии и шум уже привлекли внимание нескольких наших магов, живущих неподалеку. Неужели будем утаивать произошедшее от собратьев? Мне неприятно это делать, но до подписания контракта с гномами, или, чего не хотелось бы, отказа от контракта, лучше им быть в неведении. Даже малейшая утечка сейчас просто недопустима», — отрезал Торвин. Эль тоже понимала, что без этого не обойтись. Этот контракт очень важен для леса и для их рода. Именно Лаурин, их отец, так настаивал на его подписании. Однако на душе оставался неприятный осадок. Сразу вспомнился случай в Священной Роще, где Торвин тоже сказал ей про тренировку. Может быть, правы были Иллион и Иллори, намекая, что брат мог ее обмануть, чтобы удержать от рискованных действий на территории Дроу, а заодно красиво пустить дезинформацию. Хотя нет, не мог Торвин этого сделать. Это ведь ее любимый брат. С членами своей семьи он не может быть нечестным. Напомню, Торвин перевел взгляд на Эль, как будто почувствовав ее сомнение. Лазутчик, не оставив никаких следов, смог незамеченным пройти через все сигнальные контуры, кроме последнего, сигнальной сети из Эллазий. Пользуясь случаем, выражаю благодарность мастеру Энхвилю Орун-Шехер, пожалуй, единственному за сегодняшний вечер, кто действовал практически безукоризненно, если не считать небольшой промашки в самом конце, о которой он сам нам расскажет. Торвин слегка кивнул упомянутому им магу, который, однако, при последних словах выступающего поморщился. После обнаружения факта вторжения, опасаясь, что лазутчик нас подслушивает, а это, скорее всего, было близко к действительности, ибо на группу рейнджеров, выходящих из посольства, он никак не среагировал, я приказал половине отряда разыгрывать ночную тренировку, а вместе со второй половиной взял его в окружение. Чужак был под очень сильным пологом невидимости, и по непонятной причине его местонахождение обнаруживалось эллазиями лишь приблизительно. С этим нам тоже придется разобраться. Ведь если он смог как-то повлиять на их чувствительность, что раньше считалось невозможным, то никто не гарантирует, что это не повторится. И есть опасность, что следующие гости найдут способ обойти эллазии. Возможно, случившееся сегодня как раз и является проверкой методов взлома нашей защиты. Может быть, кое-кто хочет дискредитировать ее. Однако, в ответ на раздавшийся ропот, Торвин успокаивающе поднял руку. Я считаю это маловероятным, но нужно учитывать и такую возможность. Слова принца не успокоили присутствующих, и они принялись активно обсуждать высказанную мысль. Торвин, дождавшись момента, когда бурные дебаты немного поутихнут, снова привлек к себе внимание. Я продолжу. Потом обсудите этот вопрос. Итак, на требование сдаться нарушитель ответил встречной угрозой, произнесенной на гномьем языке с демонским акцентом, причем не из того места, на которое указывали эллазии. Об этом мы поговорим отдельно. Возможно, мы что-то упустили. После того, как лазутчик начал, крадучись, уходить в сторону, Эренвиль открыл стрельбу. За ним последовали маги. Стрельба эффекта почти не возымела, так как чужак каким-то чудом успел развернуть защитный полог и одновременно отбить магические атаки трех боевых магов. После чего с ним, уже снявшим защитный полог, но по-прежнему укрытым пологом невидимости, схлестнулись две тройки рейнджеров-мечников и удерживали его почти минуту, пока он не раскидал их в стороны. Присутствующие зашевелились, раздалось несколько негодующих возражений. «Именем леса! Прекратите шуметь!» — повысил голос Торвин. «Да, именно раскидал!» «Так вот, раскидав, а по-другому я это не назову, наших бравых вояк, он ринулся в том направлении, где мы с Энхвилем, который почему-то не удосужился активировать свой защитный полог, он осуждающе посмотрел на упомянутого, перекрыли наиболее вероятный путь отступления. Из-за собственного упущения Энхвилю досталось от противника камнем. В результате тот, оттолкнувшись от выведенного из боя мастера, перелетел через забор и исчез. В тот момент мне удалось зацепить чужака, однако, похоже, я попал туда, где был крепкий доспех. Крови на мече я не обнаружил. Прекратите ругаться, сейчас наша первоочередная задача — это не назначить виновных, а выяснить, кто мог послать лазутчика, и понять, какие ошибки мы допустили, чтобы впредь их не допускать. Что могу гарантировать всем, так это усиленные тренировки. Торвин плотоядно облизнулся. А почему все лазутчик да лазутчик? Вмешался Теренвиль. Как начальник боевых магов, который, к слову, во время инцидента отсутствовал, он имел право разговаривать с начальником внутренней безопасности и главой делегации на равных. Судя по твоему рассказу и рассказам опрошенных мной магов, чужак был на уровне мастера, боевой магии, скрыта и рукопашного боя. Не слишком это похоже на простого разведчика. Скорее на наемного убийцу. У меня есть основания считать его именно лазутчиком. Недовольно посмотрел на него Торвин. Ты перебил меня. Во-первых, чужак проник аккурат ко времени нашего ежедневного обсуждения планов. Согласись, нелогично для наемного убийцы проникать в здание посольства, когда оно заполнено рейнджерами. Во-вторых, чужак пользовался каким-то тупым неотравленным оружием и только защитной магией, что нелогично для убийцы. И никого не убил, хотя имел все шансы. В-третьих, чужак, по всей видимости, нас подслушивал. Это подтверждается тем фактом, что он проглотил мой блеф про ночную тренировку. Ну, допустим, это так. Хотя проникновение ко времени сбора... Маги, обследовавшие внешнюю сигнализацию, которая, кстати, была сделана на хорошем уровне, не обнаружили никаких следов ее взлома. А значит, можно предположить, что чужак даже и не пытался ее взломать. Перед этим в здание заходили группы рейнджеров, и с его навыками скрыто он мог затесаться в одну из них, а дежурный маг мог просто не обратить внимания на то, что защита показывает на одного больше, чем было в группе входящих. Логично. Хотя Хервин, ответственный за сигнальную сеть посольства, говорил мне, что подобная ситуация предусмотрена. Как только он прибудет, задам ему этот вопрос. К тому же, следопыты обнаружили примятую траву и следы обуви непосредственно под защитным контуром. Теперь вернусь к тому, от чего вы меня отвлекли. Я хотел бы, чтобы рейнджеры, участвовавшие в поимке чужака, перечислили свои основные ошибки. Итак, я вас слушаю. Я знаю, что у всех бойцов должны быть специальные защитные амулеты, причем сильные амулеты, защищающие от отвода глаз и использования врагом полога невидимости. Почему же бойцы дрались вслепую? Забыли их надеть? Задал вопрос один из магов. Амулеты не действовали. Они были надеты и активированы. Вами, к слову, активированы. Может быть, это вы? А ведь в священной роще на нас тоже были амулеты. А на мне и моих друзьях очень сильные. Родители заботились о нашей безопасности, подумала Эль. И как сейчас открыто, тогда амулеты не защитили от наведенного сна. Подтверждаю, прервал Торвин эскалацию обвинений еще в зародыше. Против полога невидимости лазутчика амулеты не действовали, хотя сами по себе они исправны. Это мы проверили непосредственно перед собранием. Поэтому до тех пор, пока мы не обнаружили причину, рекомендую всем обзавестись еще и дедовскими средствами обнаружения скрытников, зеркалами и амулетами, чувствующими магический фон. Продолжаем. Какие еще ошибки были нами совершены? Мы удерживали лазутчика почти минуту. Достаточное время, чтобы любой из наших магов и лучников мог прицелиться. А боевых магов трое было, два из них мастера. Почему они не действовали? Мы боялись зацепить вас. Судя по следам и вашим действиям, чужак очень легко маневрировал, стараясь прятаться за вами», — отпарировал маг. «Не забывайте, в тот момент мы его уже не видели. Он выключил свою защиту. Очевидно, он прекрасно понимал, что ее видно в магическом зрении». «Да мы специально кольцо с вашей стороны приоткрывали, чтобы вы могли действовать. Неужели непонятно было?» «Принято», — прервал перепалку Торвин. «Совместные действия магов и рейнджеров мы специально отработаем на тренировках. Что дальше?» «Я не стал ставить защитный полог, признаю свою беспечность. Не ожидал, что чужак вырвется из кольца», — признал свой прокол Энхвиль. «Что еще?» «Похоже, у вас есть кое-какие соображения на этот счет», — обратился Торвин к группе рейнджеров, удерживающих своего собрата, стремящегося выступить. «Ну говори, не стесняйся». «У нас сложилось впечатление, что чужак на нас как-то магически воздействовал. У всех нас одновременно под конец боя сильно закружилась голова». «Я никакого магического всплеска в это время не почувствовал», — вмешался один из боевых магов. «Может, вы просто выдохлись? Знаете, от переутомления тоже иногда голова кружится». «Секундочку», — вмешался Торвин, боясь, что маги с бойцами опять переругаются. «А слабую ментальную магию ты с такого расстояния почувствовал бы?» «Нет, но ведь на бойцах хорошие амулеты. Слабой ментальной магии их не пробьешь, а другую я почувствую». Против невидимости амулеты тоже не подействовали. «После этого и ряда предыдущих случаев у меня вообще складывается впечатление, что наши известные артефакторы из рода Эрлиамари значительно преувеличивают их достоинство». Торвин не смог удержаться от шпильки в сторону рода, конкурирующего с королевским. «Предлагаю дождаться нашего мастера ментальной магии. Пусть он проверит, было ли ментальное воздействие или нет. Если, конечно, это можно увидеть по прошествии нескольких часов. В чем еще, на ваш взгляд, мы ошиблись?» Выслушав несколько предложений, Торвин понял, что ошибки уже начали выдавливаться из пальца и решил перейти к следующей теме. «Похоже, основные просчеты мы перечислили. Добавлю в общую копилку еще и свой промах. Видя, что коллега не прикрыт защитным пологом, я оставался на своем месте, неоптимальном для противодействия в данной ситуации. Теперь можно подвести итоги. Наша главная проблема в том, что все мы зазнались, недооцениваем противника и оттачиваем свое мастерство не так настойчиво, как раньше. Думаю, случаи последних лет, включая этот, послужат нам отличным уроком. Я уже мысленно набросал план усиленных тренировок. Будем отрабатывать как борьбу с проникновением на нашу территорию чужаков, так и отдельные слабые моменты, вроде взаимодействия магов с бойцами, а также действия бойцов против магов в условиях неработающих амулетов. Прошу рейнджеров и боевых магов остаться после собрания для обсуждения плана. Изменения в системе безопасности посольства, сигнальной сети и режим передвижения мы обсудим при участии посла и Хервина. На данный момент, по моей просьбе, Энхвиль законсервировал место схватки. Будем ждать возвращения посла и наших соскарей, занимающихся делом его похищенного помощника. Возможно, им удастся по запаху лазутчика отследить, куда он направился. Торвин сделал паузу, дав присутствующим переварить информацию. У кого-то еще есть предложение по принятым мерам? Выслушав пару незначительных предложений, он уже собрался перейти ко второму вопросу. Установить, кто же организовал проникновение лазутчика и кем этот лазутчик мог быть. Но взгляд его упал на Эль, неуверенно пытающуюся взять слово. После случая в священной роще Эль побаивалась что-то предлагать серьезным и опытным эльфам. В лицо ей не говорили, но по ухмылкам она легко определяла, что думают большинство опытных эльфов о ее рейнджерских и магических способностях и о любом ее предложении в этом свете. Однако в этот раз, похоже, свою роль сыграл тот фактор, что остальные показали себя не с лучшей стороны. И вместо ухмылок Эль встретила довольно благожелательные взгляды, что сделало ее посмелее. Как я поняла, основная проблема оказалась в том, что маги боялись задеть бойцов. Почему бы не использовать плетения, которые будут опасны только для чужаков и безопасны для рейнджеров, которым заранее выдадут амулеты от этих плетений? Тогда маги смогут без опаски атаковать врага, не боясь задеть своих. Думаю, вначале можно использовать плетение, бьющее по площадям, которое особым образом зацепится за ауру чужака и облегчит попадание следующих, уже более нацеленных плетений. Торвин вопросительно глянул на Терренвиля, главу боевых магов делегации, и, получив утвердительный кивок, означающий, что такое в принципе возможно, ответил. «Отличное предложение, Эль. Пожалуй, лучшее за сегодняшний вечер. После собрания мы с тобой и боевыми магами обсудим идею. Если удастся разработать достаточно эффективное плетение такого вида, то взаимодействие бойцов и магов существенно облегчится. Есть еще предложение? Нет? Тогда переходим ко второму вопросу. А именно, кто же мог устроить нам такую подлянку?» Торвин, заложив руки за спину, задумчиво прошелся до окна и обратно. Судя по действиям лазутчика, он действительно был демоном. Конечно, среди других рас и среди нас, эльфов, тоже встречаются целители, способные хорошо развить свое тело и не уступать демонам в скорости, но для этого им приходится активно насыщаться магией, и на серьезные заклинания у них уже не хватает силы и концентрации. А противник умудрялся одновременно двигаться, быстро, даже по демонским меркам, удерживать полог невидимости и отбивать магические атаки. Такое можно делать, только если от рождения обладаешь завидными физическими способностями. «Если я что-то не учел, поправьте меня, Мэг Эльхиль», обратился Торвин к просидевшему все обсуждение молча отрядному мастеру целительской магии. «Нет, все правильно. Правда, знавал я как-то одного человеческого гроссмейстера целительской магии, так он и быстро бегать и колдовать одновременно умудрялся. Только это давным-давно было. Сейчас он уже старик. Тысячи лет не тот возраст, в котором побегаешь, будь ты хоть трижды гроссмейстером. Даже из эльфов немногие до тысячи доживают. Что уж о человеке говорить. Что касается других гроссмейстеров целительства, то они на такое не способны. Да и если и способны, то вряд ли опустятся до подобных рискованных проникновений. Им и так хорошо живется». «Ваши слова подтверждают мои предположения», — кивнул Торвин. «Кроме того, у демонов есть реальные мотивы нам вредить. Насколько я знаю, на организуемый гномами бал также прибыла и демонская делегация, точнее, две делегации. Одну из них никто не приглашал, и она просто оперативно примкнула к официальной. Неофициальная делегация включает несколько представителей верхушки Лиги боевых магов, в руководстве которой, несмотря на ее международный характер, преобладают демоны. Как я понимаю, единственное, что на балу им может быть интересно, это договориться об участии наемников Лиги в гномо-оркской войне. Участие наших рейнджеров, понятное дело, для них нежелательно, и они сделают все, чтобы нас дискредитировать в глазах гномов. Подозреваю, резня на базе мертвителей с подставой Лерина, что спровоцировало его похищение, может быть делом их рук. Что-что, а стихийников в Лиге немало, могли взять с собой парочку. Это, конечно, все здорово, но почему мы узнали об этом только сейчас, когда гром грянул? Послышался вопрос из зала. А это еще достоверно неизвестно. Это только подозрения, которые усилились после сегодняшнего случая, ответил Торвин. Руархиты-дознаватели, например, настаивают на оркской версии случившегося. В доказательство даже какие-то косвенные улики привели. Другое дело, что они могут действительно так считать, а могут считать и иначе. У гномов могут быть планы одновременно нанять и эльфов, и демонов. Тогда для них выгоднее специально отвести подозрения от демонов, чтобы избежать обострения нашего с ними конфликта. Торвин на секунду прервался. «Мне тут по амулету связи сообщают, что посол прибудет с минуты на минуту. По дороге его уже ввели в курс дела. Он подтвердит или опровергнет мои догадки». «Есть только пара вещей, которые не вписываются», — вставила осмелевшая после успешного произнесения речи Эль. «Что именно?» «Очень странно, что демон специально выдал себя акцентом, заговорив с вами на поляне. Странно, что он смог незаметно вскрыть сигнализацию, сделанную эльфийскими магами. Не владея магией леса, такое не сделаешь. Пробивание амулетов, отличные физические возможности, ношение палки вместо меча в качестве оружия Все это я уже видела, и все это дает возможность сделать вывод, что это был человек. Увидев задумчивые лица участников заседания, Эль решила, что попала в точку. Уж эти доказательства точно их убедят. Да они ее саму убедили. После двух проколов Эль решила куда осторожнее и взвешеннее оценивать претендентов на роль того чужака, не рискуя сообщать о них брату. Да и тут она ограничилась тем, что сказала, что это был человек. Тем не менее, через пару секунд народ сложил 2 плюс 2, причем явно не в ее пользу. На большинстве лиц появились ухмылки. Несколько эльфов не смогли сдержать насмешки, лицо Торвина слегка перекосилось. Вся хорошая репутация, заработанная Эль предыдущим рациональным предложением, была тут же забыта. «Эль, я понимаю, что существует некая гипотетическая возможность, что лазутчик был человеком. Однако я был бы все же поосмотрительнее в своих суждениях и подводил под них более сильную аргументацию. Пока что реальные мотивы нам вредить есть только у демонов. С дроу на высшем уровне, как ты знаешь, у нас отношения хорошие. Мы договорились с ними еще до поездки, что они не будут предлагать услуги своих боевых магов Руархиду. Людям тоже нет смысла нам вредить. Конечно, в Лиге есть людские боевые маги, однако я пока не слышал ни об одном таком, способным одновременно держать полог невидимости, перемещаться с большой скоростью и отбивать магические атаки. А о демонских магах такое слышал. Что касается оружия, то Сан-Эгун, представляющий из себя три палки на цепях, довольно распространенное оружие среди демонов. И очень похоже, что использовалось именно оно. Касательно нежелания выдавать себя, это спорный вопрос. Если Руархид узнает о сегодняшнем случае, был ли лазутчик демоном или не был, не сыграет особой роли. Боевая репутация наших рейнджеров будет испорчена в глазах архимага, а вот репутация демонов подтверждена. Кстати, мне передают, что посол уже на подходе. Давайте подождем его. Он в местной политике лучше нас разбирается, пусть выскажет свое мнение эксперта», — предложил Торвин, посматривая на Терренвилля, главу боевых магов делегации. Терренвиль Тронг-Эвель происходил из рода, активно конкурирующего с королевским. Каждый миг Торвин ждал, что ему припомнят прокол с чужаком в священной роще и ряд других, в отличие от этого, достаточно мелких. Все ошибки, замеченные за представителями королевского рода, фиксировались родами-конкурентами. Составлялись длиннющие списки ошибок и нередко заучивались наизусть. У них было принято при любой удобной возможности вставлять в разговор упоминание о том или ином просчете или неудаче. В лесу все прекрасно понимали, что Эль мало в чем виновата. Ей просто не хватило опыта и подготовки. В действительности тогда прокололись Лаурин с Торвином. Во-первых, допустив проникновение чужака на свою территорию. Во-вторых, выслали на его поимку недостаточно подготовленную команду. В том, что это был наемник, проверяющий качество защиты священной рощи, многие сомневались. Как ни старались Торвин с Лаурином красиво распылять дезинформацию. Торвину повезло, что среди оплошавших были и боевые маги, подотчетные Терренвиллю. Поэтому тот не стал сейчас выступать, понимая, что можно и на встречную насмешку нарваться. Но вот над предложением Эль просто невозможно было не поглумиться. Еще раз переведя взгляд на Терренвилля, Торвин заметил, что тот собрался было что-то сказать, но после того, как Торвин разгромил аргументы Эль, передумал и промолчал. Стараясь не краснеть и не изменять выражение лица, Эль под столом сжимала кулаки в бессильной ярости. Увидев, что прибыл посол и внимание присутствующих переключилось на него, Эль, незаметно и аккуратно, стараясь не терять достоинства, вышла из комнаты. Эллион и Лорин, ее товарищи по священнорощенскому несчастью, последовали за ней. «Эль», — остановил ее Эллион, — «ты все правильно сказала, правильные слова подобрала». «Что-то незаметно было по их лицам», — кусая губы, выдохнула девушка. «Эль, слова все правильные были. Только лучше бы это сказала не ты, а кто-то другой. Говорю, как более опытный в таких делах. В отличие от прошлых двух раз, когда я просил тебя не озвучивать Торвину свои подозрения, сегодня ты была права. Лично я не уверен, что сегодня действовал именно тот чужак, Однако именно он показал нам в тот раз, на что способны люди. Учитывая обстоятельства проникновения и ухода лазутчика, я тоже склонен считать, что это был человек. Лицо Эль слегка просветлело. Все-таки впервые Илеон согласился с ее подозрениями, и эльф продолжил. «Ты лучше посмотри на это глазами Торвина. У него сейчас уйма дел. После священной рощи другие кланы обнаглели, и малейший прокол Лаурина и Торвина подвергают жестокой критике. Ты же его постоянно отвлекаешь, требуя проверить то одного, то другого человека. Последней каплей стали два твоих последних прокола, когда ты была абсолютно уверена, что нашла чужака. Сегодня же Торвин сам допустил серьезную ошибку, упустив лазутчика. Ты вообще видела лицо Терренвилля?» «Нет, а что?» «Ходят слухи, что изначально именно его хотели назначить главой делегации, а из королевской семьи, как это положено по этикету, направить только тебя. В принципе, это логично. Клан Тронг-Эвилий обладает лучшими боевыми магами, а его амулетчики производят лучшие защитные амулеты. Однако твой отец настоял, чтобы поехал именно Торвин. Это тоже обоснованно, ибо лишь благодаря дипломатическим усилиям королевского рода удалось добиться потепления отношения между лесом и горой. Понятное дело, роду Тронг-Эвилий это не понравилось, поэтому при малейшей возможности на Торвина вываливается критика и насмешки. Сегодня ему удалось этого избежать, потому что не с лучшей стороны показали себя и боевые маги от Эвелей. Однако твоя гипотеза была отличным поводом для издевок. Думаю, именно поэтому Торвин так отреагировал на твои слова. К тому же ему кажется, что насчет того чужака у тебя пунктик. Мы тут с Лори подумали. Есть куда лучший и быстрый способ добиться желаемого. Какой? На лице Эль читался огромный интерес. Или он увидел, что она загорелась в предвкушении услышать какую-то гениальную идею. Эх, молодость, молодость, как все кажется просто, когда не видишь двойного, а то и тройного смысла в происходящем. Чем-то она на мою дочь похожа, подумал Илеон. Такая же энергичная, деятельная, наивная попрыгушка. Хотя наивности у принцессы становится все меньше и меньше. Случай с тем человеком и щитом меня очень заинтересовал. Возможно, мы все-таки ухватились за правильную нить, но раскручивать ее, полагаясь лишь на свои силы, мы не можем. Эльфы здесь чужаки. Как только гномы заметят нашу активность, так сразу заработает их контрразведка и начнется вмешательство и вредительство. Хорошей сетью агентов на гномьей территории обладает даже не Торвин, а посол Элларин. Ему регулярно поставляются сведения. Сейчас агенты активно занимаются поиском похищенного Лерина, и гномы стараются им не мешать, так как нахождение Лерина в их же интересах. Имеет смысл попросить посла заодно разузнать и о том, кого ты ищешь. Думаю, он не откажет. В отличие от Торвина, у него нет предубеждений по этому поводу. Ну а я постараюсь прощупать почву со своей стороны. У меня есть общие с послом друзья, замолвит словечко. Отличная идея! Эль чуть не подпрыгнула от радости. Я обязательно это сделаю. Думаю, мы соберем достаточно доказательств, чтобы даже Торвин поверил. Нам надо собрать достаточно доказательств, чтобы мы сами поверили. Не только ты, но также я и Лорин. Тогда уже можно будет решать или доказывать что-то осторожному Торвину, в стиле которого по несколько лет наблюдать за потенциальным кандидатом, или попытаться что-то предпринять самим. Рейнджеры и боевые маги, особенно молодые, сейчас очень недовольны. В первую очередь собой, допущенными ими ошибками. Если сегодняшний лазутчик действительно тот чужак, они помогут его изловить. Особенно если Торвин уедет из столицы раньше, оставив тебя за старшую. Илеон до сих пор корил себя за то, что они с Лори так сглупили в священной роще, не пресекли беспечность молодых. Им, молодым, многое прощается. Лет через пять Эль и прочую молодежь перестанут попрекать чужаком. Илеон знает немало случаев, когда эльфы в молодости допускали глупейшие ошибки, а в зрелом возрасте добивались выдающихся успехов и славы. Только вот зрелым эльфам, особенно неродовитым, подобные ошибки не прощались. Для них с Лори тот позор клеймо на всю оставшуюся жизнь. Причем внешне пока мало что изменилось. Это у молодых дуу политиков принято высмеивать ближнего, а в среде зрелых эльфов никто не скажет ничего лишнего. Но изменившееся отношение уже ощущалось. Причем если молодые несут ответственность лишь за себя, то зрелые эльфы еще и за семью в ответе. Сразу после случая в священной роще маг-наставник, которого Илеон так долго подбирал для своей дочери, несмотря на все встречные услуги, отказался быть ее учителем. Попытки говорить с другими потенциальными наставниками тоже ни к чему не привели, везде он получил отказ. А ведь наставник нужен не только его дочери, но и сыну потребуется. Правда, позже, лет через 30. Конечно, остается и крайний вариант направить в магическую академию людей, где эльфов примечали за их целительские таланты. Но очень уж не хотелось этого делать. Слишком уж гнилая, с точки зрения эльфов, атмосфера сложилась в этих академиях. Могут ребенка испортить, да и другие эльфы станут враждебно относиться. Не любят в лесу тех, кто отдает своих детей в человеческие школы магии. Следовало побыстрее вернуть себе репутацию бывалого рейнджера. Лучше всего найти и поймать этого чужака, или, по крайней мере, принять участие в его поимке. И хотя раньше подозрения Эль только веселили Иллиона, то после ночевки в таверне он очень заинтересовался, порасспросил друзей в столице гномов и добыл интересные сведения. Хорошо бы еще напрячь, не без помощи Эль, всю агентуру посольства. Если человек-маг действительно окажется тем чужаком, или он оценивал подобную вероятность как 1 к 3, или хотя бы будет обладать интересными для эльфийских магов секретами, то Иллиону удастся вернуть потерянное уважение и, наконец-то, устроить своих детей. Ну а если нет, все спишется на принцессу и ее пунктик. Быстро обработав Эль и Лорина, Иллион вышел за территорию посольства. Эх, все-таки маги взрослеют медленнее немагов. Вот и Лорин, вроде постарше Эль, но такой же наивный, подумалось Иллиону. Если молодой немаг должен крутиться, лавировать, хитрить, выискивая способ хорошо устроиться в жизни, то для молодого мага главное развивать свое искусство. Правда, это все до поры до времени, пока он не достигнет уровня, где уже не обойтись без помощи других, или, не дай лес, не изобретет что-то действительно новое и прорывное, и не вляпается в интриги сильных мира сего. Ведь у эльфийских магов опыт интриг и до тысячелетия может доходить. Наивному новичку в них не пострадать невозможно. Жена Иллиона, бывшая когда-то перспективной магичкой, живое тому подтверждение. «Так, грустные мысли в сторону», — осадил себя Иллион. «Вот и дом старого друга. Надеюсь, он еще не спит». «Эх, Борт, давненько я тебя не видел, старина!» «Ник». Что нужно для того, чтобы чувствовать себя в чужом месте почти как дома? Зависит от того, что для человека входит в понятие чувства дома. Для кого-то это насиженное место, где все тебя знают. Для кого-то это место, где тебе дают возможность выразить все стремления и чаяния. Для меня же это, когда кто-то небезразличный есть рядом. Когда близкие ждут тебя, надеются, искренне радуются при встрече. Должен быть кто-то, для которого ты всегда хочешь сделать приятное и просто в чем-то помочь. А еще хорошо, если позволяют заниматься любимым делом, не мешают и не грузят лишними проблемами, с которыми сами могут справиться. В последнее время я почувствовал, что столица гномов потихоньку стала занимать у меня внутри пустующее место своего дома. Интересные люди, пусть и из расы гномов. Если бы мне не сказали, что это гномы, так бы и думал, что люди. Васа — прикольный дедок, сильно интересуется моей магией, но постоянно опасается нечаянно меня обидеть, а может, скорее спугнуть. Тир — музыкант от бога. Мне всегда нравились люди, полностью отдавшие себя до конца какому-то делу, хоть я никогда и не старался, и даже не думал о таком для себя. Тогда в дороге было сложно оценить его способности. Видимо, он не считал нужным специально выделяться среди небольшой группы караванщиков, живущих общими дорожными заботами. А вот в городе развернулся вовсю, нашел свое дело. И хорошо, что мне удалось ему помочь. Леон – один из лучших мечников, насколько я понимаю. Даже при такой профессии, убивать людей, пусть и врагов, сумел сохранить в себе добродушие и порою детский взгляд на окружающий мир. Лана — почти сестренка, забавнейшее существо ребенок, как и ее подружки. И, конечно, Криса. Не знаю пока, какие именно чувства я испытываю к ней, но уж точно она не просто постельная подруга. И за все время у гномов не попадалось мне откровенных злодеев. Даже убивших тишь разбойников я почему-то не воспринимал как законченных негодяев. Да, они причинили мне тогда сильную боль, но это не оставило слишком серьезного рубца на моем сердце. Они ведь были всего лишь наемники, и я давно простил их. Настоящий злодей, как я думаю, это тот, который может с холодным интересом или злорадством, или с ненавистью, вывернуть тебя наизнанку, пройтись по душе грязными сапожищами, растоптать в тебе самое главное — человека. И слава богу, что такие типы мне пока не повстречались. И надеюсь, это пока еще надолго. Только вот сдается мне, что главные проблемы создадут не какие-то злодеи, а те, кто просто преследует свой интерес. И в их планах моей персоне уготовано не самое завидное место. Ах, если бы не эти эльфы! Я знал, конечно, что они прибудут на устраиваемое архимагом торжество, но не думал, что неожиданная встреча так на меня подействует. Я ведь отыскал у вас информацию об их священной роще. Когда-то она стала причиной большой войны бойни эльфов с дроу. Их отношения всегда были не самыми радужными, но до того момента как-то уживались, ограничивались мелкими стычками. Однажды, много сотен лет назад, приехали к эльфам от дроу переговорщики обсудить очередную драку между юнцами. Среди дроу был один паренек, дальний родственник тогдашнего владыки, абсолютно безбашенный тип. Собственно, поэтому владыка отослал его подальше, надеясь, что в поле наберется ума. И захотелось этому молодому дроу вдруг узнать, что такое эльфы прячут в священной роще, да под столь серьезной охраной. Ну и полез туда. Хранители рощи его тут же, не раздумывая, ни о чем никого не спрашивая, шлепнули. О каких переговорах после этого могла идти речь? Долго потом эльфы и дроу занимались уничтожением друг друга. Много погибло и тех, и этих. Только недавно одумались и вернулись к переговорам. Договорились о перемирии и скрепили его браком теперешнего правителя эльфов и принцессы дроу. Брак неожиданно для всех оказался очень удачным. И после того, как Лаурин Трин-Хвасар взошел на престол, ни одной серьезной битвы между дроу и эльфами не было. Так, мелкие стычки. Но недоверие сохраняется и по сей день. После знакомства с этим и прочими материалами я вовсе не ждал, что эльфы меня забыли или ищут, чтобы пригласить на дружескую вечеринку. Нет, длинноухих мне сейчас надо всеми силами избегать. Они ведь не отстанут. И дело не столько в том, что я оскорбил или унизил эльфов своим пикником в священной роще. Они же там скрывают этот долбанный корабль Дронта. Хотя какой им с него толк? Все равно ничего не смогли узнать. Хоть и пытались несколько раз, по рассказам умника. Так почему бы не пригласить соседей, гномов, людей, дроу, и не попытаться разобраться вместе? Нет, сидят как собаки на сене. И даже обычных эльфов туда не пускают, только владык. Впрочем, неважно, их дело. Но если уж они шлепнули какого-то мальчишку за нарушение границы рощи, не испугавшись войны, а потом со стервенением долгие годы воевали с дроу, то что ушастые приготовили для меня после многодневного пикника не только в роще, но и на самой горе? Эта стычка с эльфами показала, что я не готов к разборкам в местном стиле, когда используются не только приемы и орудия членовредительства, но и магия. Я осторожно пошевелил пальцами ноги. Вроде уже не болят, да и синяк на ноге от меча почти сошел. Инфомагию-то я открыто использовать не могу. Засвечусь по полной. Бьюсь об заклад. Маги могут как в бою, так и по остаточным фоновым излучениям определять тип используемой магии, а возможно и типы плетений. А если вдруг ничего не обнаружат, им в голову полезут всякие странные мысли. Мне это надо? Нет, мне обязательно нужно наработать боевые приемы и плетение обычной магии, особенно для прямых стычек. Пусть лучше меня сочтут крутым магом, зато не будет нездорового интереса ко всяким разным моим фокусам. А еще лучше всегда маскировать инфомагию приемами обычной. Смог же я замаскировать работу шкатулки амулета по обработке струн? Тоже следует делать и в бою. А все-таки классно эльфы подготовлены. Вслепую гонять противника. Если бы не мои прибамбасы, фиг бы справился. Да, кстати, а как они меня все-таки обнаружили? Сигнализация-то молчала. Я шел домой и медленно прокручивал на бадди-компе запись событий в посольстве. В чем же была ошибка? Почему возбудились эльфы? Вот сигнализация, умник ее аккуратно глушит. Вот фоновый свет энергии местного магического источника. Так, деревья, трава и земля в виде желтоватых и красноватых отблесков. В темное время суток бадди-комп подсвечивает их отражение в инфракрасных лучах. Я часто ночью пользовался инфракрасной подсветкой, привык. Тепловые лучи хорошо показывали других людей, даже скрытых за какой-нибудь преградой. Пару раз дома это помогло мне избежать ненужных встреч. В данный момент, правда, растения уже почти остыли, прохладно, но комп оставил их на экране для удобства. Так, на некоторых деревьях и кустах подвешены вопросительные знаки. Видимо, комп еще не проиндексировал и не сопоставил эти растения с известными данными из отсканированных книг. Стоп! Как это так? Я ведь здесь уже бывал, и, насколько помню, комп уже тогда над этим трудился. Реагируя на мой запрос, комп развернул информацию под одним из вопросительных знаков. Нет, похоже, вся информация по ним уже есть. Опа, а это что такое? Под окном с информацией сноска. Неопознанный тип плетений. У меня заняло пару секунд, чтобы разобраться, о чем идет речь. Убрав окошки и лишнюю подсветку, матюгнулся. Оказывается, я все-таки почувствовал наличие магии в деревьях, но эту информацию не осознал вовремя. Пропустил, так сказать, мимо глаз и ушей. Уже не в первый раз, кстати. А вот бадди-комп послушно считал ее, проверил по базе данных, не нашел соответствия и пометил вопросительными знаками. А я еще и на вопросительные знаки не отреагировал. Слишком часто они появлялись у меня перед глазами в этом мире, и я почти перестал обращать на них внимание. Анализ плетений по материалам бадди-компа, поверхностный, конечно, запись все же, а не реальность, показал, что эльфы установили вторую сигнальную сеть, тонко сформированную и почти не фонящую магической энергией. Плетения они внедрили в растения и деревья, которые, по сути, стали с ними одним целым. Без подсказок в виде вопросиков на бадди-компе я бы так ни о чем и не догадался. Видимо, длинноухие использовали какие-то технологии малых магических энергий. Классно реализовано. Фух, слава богу. Похоже, у этой сети не очень большая детализация. Порядка десятка метров. Может, потому что я скрыл ауру? То-то эльфы не стали сразу нападать. И только когда я обозначил себя звуком, понеслось. Обработав картинку разными фильтрами по моему приказу, комп выделил точные энергетические нити, шедшие от растительной сигнальной сети к магу и главному эльфу. Ну, теперь все понятно. Я еще раз прокрутил перед глазами всю стычку. Похоже, никаких улик, вроде потерянных вещей или еще чего-то подобного, я не оставил. На всякий случай просмотрел путь бегства от посольства. Так, полок невидимости не снимал, ничего не терял, по городу попетлял изрядно. Я остановился в безлюдном месте возле дома, отключил скрыт и внимательно осмотрел себя. Следы крови на одежде отсутствуют, но все-таки было еще что-то. Что-то не дает покоя. А почему эльфы, несмотря на скрыт, меня ощущали во время схватки достаточно тонко? Чувствовали фон от защиты? И что им это давало? И как мне нейтрализовать подобное в следующий раз? Какая-то аналогия плескалась на грани сознания. Я попытался вытащить ее и осознать. Не получилось. Что же это? А если по-другому подойти? Я цель. Они нацеленные на меня ракеты, которые своими радарными устройствами видят меня. Вот, радар, точно. Вот нужная ассоциация. Самолет и система обнаружения его радарными установками. Что делает в таком случае самолет? Правильно, подавляет систему обнаружения. Один из самых простых способов – пассивная защита. повесить кучу ложных целей, с которыми мощные военные компы радаров, конечно, справятся, но это поможет выиграть самолету лишние секунды. А тут у нас не крутые вояки с продвинутой техникой, а всего лишь обычные маги. Умник, а ты можешь генерировать в стороне от меня магические конструкции, которые бы фанили, как магическая защита? Не вижу особых проблем. А зачем? Ну так, я довольно потер руки. Сегодня бы мне это здорово помогло. Сделать кучу магических фантомов и нехай ищут среди них реальную цель. Умно, обдумав мои слова, отозвался умник. В принципе, когда сделаем динамическую защиту, такое не очень пригодится. Но если понадобится отвлечь внимание... Так, ладно, у тебя есть еще что сказать по произошедшему? Я ничего не упустил? Да, в общем-то, нет. Разве что, когда в тебя маги стреляли, я смог несколько плетений уничтожить, воздействуя на них инфомагически. Но не все, так? Да, это оказалось тяжеловато. Эти плетения были короткоживущие и нестабильные, и потому полноценной информструктуры не имели, только прообраз. Все развеять не удалось, слишком много в твою сторону летело. Но попади в тебя на пару плетений больше, ты с потыканиями не отделался бы. Хорошо еще Бадди Комп помог. Он рассчитывал траекторию движения так, чтобы линия огня между магами и тобой все время перекрывалась кем-то из бойцов-эльфов. Ага, теперь понимаю, почему я так извилисто бежал. По-видимому, непроизвольно выбирал варианты, предложенные Бадди Компом. Молодец, умник, спасибо. Ты, кстати, подал мне интересную мысль. Вариант защиты – дистанционное воздействие на чужие плетения. Надо будет в свободное время просчитать вариант. Если получится, можно потом встроить в динамическую защиту. Я пошел в дом Васы и отправился спать, отложив накопившиеся выводы на будущее. В ближайшее время следует переключиться на другие проекты. Оставлю пока эльфов в покое. Почему не годится магическая защита, используемая гномами? Думал я на следующее утро. Да потому что она статична, ее надо постоянно носить и жрет энергию, словно кролик капусту. Да еще фонит изрядно, любой маг увидит. А зачем мне лишние вопросы? Кроме того, по такой защите боевые маги могут видеть меня независимо от наличия полога невидимости, как это случилось в эльфийском посольстве. Нет, мне нужна динамическая защита. Я хмыкнул, сравнив ее с динамической броней, которая может в обычном режиме спать, не мешая жизнедеятельности, и в то же время мгновенно возбуждаться и реагировать при малейших признаках агрессии. Для начала пусть это будет просто броня от физического воздействия, которая сможет несколько ослаблять магические удары противников. Для защиты от боевой магии надо отдельно делать модуль. Там еще кучу всего можно напридумывать, вплоть до ответа на агрессию еще до момента ее применения. Но для этого уже требуется мощный логический анализатор. На первых порах, правда, сгодится и бадди-комп. А вообще, у меня появилась такая небольшая профессиональная мечта — сделать миниатюрные процессоры, вроде того же инфокомпа, с которым мне удалось пообщаться, и встраивать их в разные магические плетения. У местных магов ведь именно с этим проблемы. Они не умеют реализовывать сложную логику в плетениях. Нет, иногда что-то нетривиальное попадается, но вычисления там простые. И компьютер — чисто аналоговый вычислитель с фиксированной программой. Светильники, реагирующие на голос, сигналки на домах и прочее. Еще один момент. С некоторых пор меня стало тяготить то, что практически вся моя магия в той или иной степени является результатом работы умника. Классно, конечно, что он есть и делает все, что я попрошу, однако это совсем не то. Кто его знает, как оно в будущем повернется? Надо обязательно развивать свои способности. И я знаю, как это можно ускорить. Составим с умником логически законченные пакеты информации, и я запихаю их себе в голову. Конечно, это не научит меня сразу манипулировать плетениями и инфомагической энергией. Тут надо еще подтягивать энергетику организма и управляющие контуры мозга. Однако поможет совершать меньше ошибок, что немаловажно. Таким образом, сначала надо сделать первую версию защиты по уже разработанной модели. Главное, чтобы меня сразу не убили, пока я не готов, расслаблен или занимаюсь своими делами. А там уж посмотрим, кто кого. И я полностью погрузился в работу. Кто-то иногда стучал в дверь, кто-то, наверное, вернувшийся в Аса, что-то пытался магически прощупать. Я даже забыл о еде и лишь ночью закончил-таки альфа-версию системы. Но полноценно протестировать не успел. Отрубился.